достал высокую коричневую бутылку. На этикетке была нарисована лошадка, которую звали «Белая лошадь». К горлышку бутылки была приторочена какая-то штучка, которую отец, прикрыв рукой, срезал перочинным ножиком. Потом, держа за ленточку, он осторожно положил на ее ладонь прелестную белую лошадку. «Вот тебе, душенька, сохрани ее навсегда». Костерок погас. Она поворошила в нем палкой, удостоверяясь, что все сгорело. Ничего, только пепел. На лужайке далекие детские голоса еще следовали за ней и пропали, лишь когда она закрыла входную дверь. Потом она выключила радио, и в доме стало необычайно тихо. Поставив корзину на место, она села к столу и взяла чистый лист. Теперь на письмо не ушло и минуты. Она хотела сказать лишь одно и очень важное, а потому лучше быть немногословной, чтобы избежать всяких кривотолков. «Дорогой Фрэнк, что бы ни случилось, пожалуйста, не вини себя». Коварная привычка едва не заставила ее написать с любовью, но она вовремя спохватилась и подписала просто «Эйприл». Затем положила лист в конверт, который подписала Фрэнку, и оставила на середине стола. В кухне она залила водой и поставила на плиту самую большую кастрюлю. Из погреба достала хранившиеся в картонной коробке необходимые инструменты, щипцы, которыми некогда пользовалась, стерилизуя молочные бутылочки, и синюю аптекарскую упаковку, где лежала разобранная спринцовка, резиновая груша и длинный пластмассовый наконечник. Все это она опустила в кастрюлю, уже пускавшую пар. За всякими хлопотами принести в ванную чистые полотенца, записать и подсунуть под телефон номер больницы, вода вскипела, крышка подрагивала, спринцовка стукала о стенки кастрюли, половина десятого. Минут через 10 она выключит плиту и даст воде немного остыть, пока оставалось только ждать. — Ты хорошо подумала, Эйприл? — Никогда не берись за дело пока. Теперь она не нуждалась в советах и наставлениях. Она была абсолютно спокойна, потому что всегда знала то, чему ее не учили. Ни родители, ни тетя Клэр, ни Фрэнк, ни кто-нибудь другой. Если хочешь сделать что-то по-настоящему правильное и честное, делай это в одиночку. Глава 8. К 2 часам того дня Милли Кэмпбелл только-только управилась с домашними делами. Одуревшая от запахов пыли и мастики, а также от детских криков во дворе, хоть и пару дней, но одной вожжаться с 6 малолетками — это чересчур. Она присела на пуфик отдохнуть и потом говорила, что весьма четкое предчувствие у нее возникло по меньшей мере за минуту до его звукового подтверждения. Раздалось басовитое и потрясающее громкое урчание автомобильной сирены. «Пожар! Убийство! Полиция!» Какой издает эта вестница несчастья, когда водитель тронется с места, но притормозит перед поворотом, а потом рванет на полной скорости. Милли подскочила к окну как раз вовремя, чтобы за верхушками деревьев увидеть силуэт неотложки, которая выехала с революционного пути и, сверкнув на солнце, устремилась на шоссе номер 12. Вой сирены забирал все выше и выше, превращаясь в нескончаемый, непереносимый вопль, еще долго висевший в воздухе после того, как сама карета скрылась вдали. Милли стояла у окна и нервно жевала губами. «Нет, я понимаю, что на той улице живет много людей», — позже говорила она. «Беда могла случиться с кем угодно, но я просто чувствовала это. Эйприл». Кинулась ей звонить, но остановилась, сообразив, какой буду выглядеть дурой, если она прилегла отдохнуть. Не зная, что делать, Милли сидела подле телефона, когда тот вдруг взорвался звонком. От голоса миссис Гивингс трубка вибрировала. «Вы не знаете, что там с Уиллерами? Я случайно оказалась рядом и увидела неотложку, отъезжавшую от их дома. Я ужасно встревожилась. Пыталась прозвониться, но у них не отвечают. Я обмерла», — рассказывала Милли. «Меня замутило. И тогда я сделала то, что делаю всегда, если происходит что-то страшное. Позвонила Шепу». Взбаламученный раздумьями Шеп Кэмпбелл потирал загривы, глядя в окно лаборатории. Всю неделю с того невероятного вечера в хижине от него не было проку ни на работе, ни дома, ни для себя. На другой день он, словно ошалевший от любви пацан, позвонил ей из телефонной будки. «Когда я тебя увижу, Эйприл?» Но она ясно и многословно дала понять, что никаких встреч не будет. А ему стоило бы пошурупить мозгами, прежде чем звонить.